чем же тайна великого инквизитора? Алеша догадывается. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет. Иван охотно соглашается. Хотя бы и так, отвечает он. Наконец-то ты догадался. И действительно, действительно так, только в этом и весь секрет. Символика легенды многопланна. На поверхности лежит обличение антихристового начала римской церкви и современного социализма. Достоевский был соблазнен фантастической идеей о том, что Вавилонская башня, воздвигаемая безбожным социализмом, будет увенчана Римом. Но это несправедливое и нехристианское осуждение католичества, только внешний покров религиозного мира. Под ним скрывается глубочайшее исследование метафизического смысла свободы и власти. Герой легенды, великий инквизитор, изображен с огромным искусством. Это не пошлый безбожник, не мелкий бес вроде Петра Верховенского. Старик-кардинал, лицо величественное и трагическое. Он отдал свою жизнь на самоотверженное служение Христу, на подвиг в пустыне, и вдруг на закате дней потерял веру. «Неужели же недовольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия?» — спрашивает Иван. Действительно, потеря веры — глубочайшая трагедия инквизитора. Не веря в Бога, он берет на себя ложь и обман и принимает это страдание из любви к людям. Автор пренебрегает общедоступным оружием борьбы с атеизмом. Он не изображает своего героя злодеем и извергом. Инквизитор — аскет, мудрец и филантроп. В этой концепции гениальное прозрение Достоевского. Антихрист выступает против Христа во имя Христова завета любви к ближним. Он выдает себя за его ученика, за продолжателя его дела. Антихрист — лже-Христос, а не антихристос. Так же понимал идею антихриста и Владимир Соловьев. В своей замечательной повести «Три разговора» он... Подобно Достоевскому, изображает антихриста человеколюбцем и социальным реформатором. Автор Карамазовых представляет богоборчество во всем его демоническом величии. Инквизитор отвергает заповедь любви к Богу, но становится фанатиком заповеди любви к ближнему. Его могучие духовные силы, уходившие ранее на почитание Христа, обращаются теперь на служение человечеству. Но безбожная любовь неминуемо обращается в ненависть. Потеряв веру в Бога, инквизитор должен утратить и веру в человека, ибо две эти веры неразделимы. Отрицая бессмертие души, он отвергает духовную природу человека, и сразу же человек превращается для него в жалкое, слабое и подлое существо, история человечества в бессмысленное нагромождение бедствий, злодейств и страданий. Если человек только земная тварь, то судьба его действительно дьяволов водевиль. Если люди за гробом обрящут только смерть, то воистину они недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку. Тогда для филантропа остается одна цель — облегчить этим несчастным созданием их короткую жизнь, устроить на земле это непокорное стадо. Человеку дано только мгновение земной жизни, пусть же он проживет его в довольстве и покое. И инквизитор устраивает всеобщее счастье. Он накормит людей хлеб, свяжет их бесчинную волю, чудом, тайной и авторитетом, возьмет меч кесаря и соберет малосильных бунтовщиков в единое стадо. Тогда воздвигнется великая Вавилонская башня, и воссядет на звери блудница и уже навеки. Иван утверждал, что без веры в Бога и в бессмертие нельзя любить человечество. Великий инквизитор доказывает это. Он начал человеколюбие и кончил превращением людей в домашних животных. Чтобы осчастливить человечество, он отнял у него все человеческое, как Шигалев в «Бесах», герой легенды, кончил идеи безграничного деспотизма. Монолог инквизитора — шедевр ораторского искусства. Выводы логически следуют из предпосылок. Заключения поражают своей неотразимостью. но отрицательная аргументация вдруг оборачивается положительной. Обвинительная речь становится величайшей в мировой литературе теодицеей. Легенда завершает дело всей жизни Достоевского, его борьбу за человека. Он вскрывает в ней религиозную основу личности и неотделимость веры в человека от веры в Бога. С неслыханной силой утверждает он свободу как образ Божий в человеке и показывает антихристово начало власти и деспотизма. Без свободы человек – зверь, человечество – стадо, но свобода сверхъестественна и сверхразумна. В порядке природного мира нет свободы, есть только необходимость. Свобода – божественный дар, драгоценнейшее достояние человека. Ни разумом, ни наукой, ни естественным законом обосновать ее нельзя. Она укоренена в Боге, раскрывается в Христе. Свобода есть акт веры. Безбожные человеколюбцы отвергают Бога, так как в мире существует зло. Но зло существует только потому, что есть свобода. Под лживой жалостью к страданиям человечества таится дьявольская ненависть к человеческой свободе и образу Божию в человеке. Вот почему, начиная с человеколюбия, он и кончает деспотизмом. Легенда о великом инквизиторе заключает в себе доказательство от противного. Обвиняя Христа, инквизитор произносит убийственный приговор своему антихристову делу. Он кончает стадом и вавилонской блудницей. Молчание Христа таит в себе оправдание человека и утверждение его богочеловеческого достоинства. Антроподицея увенчивается теодицеей. Хула на Христа превращается в его прославление. Инквизитор упрекает Спасителя в том, что он возложил на человечество невыносимое бремя свободы, потребовал от него невозможного совершенства и, следовательно, поступил так, как будто и не любил его вовсе. А вот он, инквизитор, действительно возлюбил людей, накормил, поработил и превратил в стадо. Достоевский делает величайшие духовные открытия. Свободная личность человека раскрывается только во Христе. Любовь к человечеству может быть только во Христе. Любовь к ближнему свойственна не падшей человеческой природе, а природе божественной. Человека любит не человек, а Бог, отдавший Сына Своего на спасение мира. Достоевский думал, что в легенде он обличает обман католичества и ложь социализма, но обличение его шло дальше и глубже. Антихристово царство инквизитора строится на чуде, тайне и авторитете. В духовной жизни начало всякой власти от лукавого. Никогда во всей мировой литературе христианство не выставлялось с такой поразительной силой, как религия духовной свободы. Христос Достоевского не только спаситель и искупитель, но и единый освободитель человека. Инквизитор с темным вдохновением и раскаленной страстью обличает своего пленника. Тот безмолвствует и на обвинение отвечает поцелуем. Ему не надо оправдываться. Доводы врага опровергнуты одним присутствием того, кто есть путь, истина и жизнь. Иван кончил. Алеша спрашивает о дальнейшей судьбе инквизитора. «Поцелуй горит на его сердце», — отвечает Иван. Но старик остается в прежней идее. «И ты вместе с ним, и ты!» — горестно воскликнул Алеша. Иван рассмеялся. Да, Иван с инквизитором, страшным и умным духом против Христа. Путь богоотступничества и богоборчества он должен пройти до конца. Его идея «все позволено» реализуется в отцеубийстве Смердякова. Дух самоуничтожения и небытия воплощается в черте. Прославленная сцена кошмара Ивана — гениальное создание художника и философа. В начале романа старец Зосима говорит ученому брату, что вопрос о Боге еще не решен в его сердце и мучает его. Раздвоенность сознания между верой и неверием показана в диалоге героя с чертом. Насмешливый посетитель делает все усилия, чтобы заставить атеиста принять его реальность. Стоит ему поверить в сверхъестественное, и позитивное мировоззрение разрушено. Эвклидовский ум взорван. Иван отчаянно борется с кошмаром, в ярости он кричит черту: «Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду! Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак, ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны, моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». Однако он вскакивает, чтобы избить своего приживальщика, надавать ему пинков, с размаху пускает в него стакан, а после его исчезновения говорит Алёше: «Нет, это был не сон. Он был, он тут сидел, вот на этом диване». Так вопрос о загадочном посещении остается нерешенным в сердце Ивана. Он верит, когда не верит, отрицая, утверждает. Реальность ускользает от человека, потерявшего высшую реальность, Бога. Явь сливается с бредом, ничего нет, все только кажется. Автор с необыкновенным искусством воспроизводит эту неразличимость фантастического и реального. Черт галлюцинации. Иван накануне заболевания белой горячкой, но черт и реальность. Он говорит то, что Иван не мог бы сказать, сообщает факты, которых тот не знал. В сцене кошмара Достоевский разрабатывает тему привидений, намеченную в романе «Бесы». Ставрогину является маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком из неудавшихся. У него самодовольство 60-х годов, лакейство мысли, лакейство души. Посетитель Ивана Карамазова, русский джентльмен-приживальщик, тоже просто черт, дрянной мелкий черт. Герой с ненавистью говорит о нем: «Раздень его, и, наверное, отыщешь хвост. Длинный, гладкий, как у датской собаки, воршин длиной будет». Какая конкретность в описании фантастического? В какую низменную тривиальность облечено сверхъестественное? Ставрогин своей судьбой связан с Карамазовым. Он гордился своим демоническим величием и был унижен явлением гаденького бесенка с насморком. Тоже унижение постигает и Ивана. Черт дразнит его: «Ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блистая, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде? Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости. Как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?» Без Ставрогина и черт Карамазова — две вариации одной темы. И здесь, и там разоблачается лживость сатанинской красоты. В своей легенде Иван представил дьявола в величественном образе страшного и умного духа, а вот он оказался пошлым приживальщиком с бурым хвостом, как у датской собаки. Дух небытия — самозванец. Это не Люцифер с опаленными крыльями, а бесенок из неудавшихся, воплощение мировой скуки и мировой пошлости. Но у Ивана Карамазова не один двойник, а два. Рядом с приживальщиком стоит лакей, рядом с чертом Смердяков. Лицо ученого брата искажено в отражении двух зеркал. Черт повторяет его мысли, но только самые гадкие и глупые. Смердяков снижает его идею до гнусного уголовного преступления. В низменной душе лакея теория Ивана «все позволено» превращается в замысел убийства с целью ограбления. Иван мыслит отвлеченно. Смердяков делает практический вывод. «Вы убили», — заявляет он своему учителю. «Вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой личардой верным, и по вашему слову дело это и совершил». Смердяков следует за Иваном как исполнитель. Точно так же за Ставрогиным следует Петр Верховенский. Сын развратника Федора Павловича и дурочки Лизаветы Смердящей. Лакей и убийца Смердяков — человек болезненный и странный. Он страдает подучий, говорит самодовольно, доктринерским тоном, и всех глубоко презирает. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Одна эта черточка рисует характер злобного и напыщенного выродка. Смердяков — самолюбивая, надменная и мнительная бездарность. он прирожденный скептик и атеист. 12-летнего мальчика слуга Григорий учит священной истории. Тот насмешливо и высокомерно его спрашивает. «Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет сиял в первый день?» Несколько лет он жил в Москве и учился там поварскому искусству. Вернулся постаревшим, сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Культуру он усвоил по-лакейски, как щегольство. Два раза в день тщательно чистил щеткой свое платье и ужасно любил натирать сапоги, особенной английской ваксой, но по-прежнему был угрюм, нелюдим и высокомерен. Автор иронически называет его созерцателем. Смердяков совсем не глупец. У него ум низменный, но изворотливый и находчивый. Федор Павлович называет его иезуитом и казуистом. И в эту уродливую душу падает зерно учения Ивана. Лакей принимает его с восторгом. Ивана Бог мучит, вопрос о бессмертии для него не решен. В сердце Смердякова Бога никогда не было. Он безбожник от природы, естественный атеист. И принцип «все позволено» вполне отвечает его внутреннему закону. Иван только желает смерти отца, Смердяков убивает. В трех свиданиях сообщников разворачивается трагическая борьба между убийцей моральным и убийцей фактическим. Смердяков никак не может понять ужаса и терзания Ивана. Ему кажется, что тот притворяется, кометь играет. Чтобы доказать ему, что убил не Дмитрий, а он, лакей показывает пачку денег, похищенную им после убийства. Достоевский находит детали, придающие этой сцене характер необъяснимого ужаса. «Подождите-с», — проговорил Смердяков слабым голосом, и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, он снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге. Смердяков вытащил пачку и положил на стол. Еще одна деталь. Убийца хочет кликнуть хозяйку, чтобы та принесла лимонаду, и отыскивает, чем бы накрыть деньги. Наконец накрывает их толстой желтой книгой «Святого отца нашего Исаака Сирина» слова. Длинный белый чулок, в котором спрятаны пачки радужных кредиток, и слова Исаака Сирина, прикрывающие добычу отца-убийцы, выразительность этих художественных символов может быть только указана, но не объяснена. Смердяков отдает деньги Ивану. «Не надо мне их вовсе-с», — говорит он. Он думал, что убил ради денег, но теперь понял, что это была мечта. Он доказал себе, что все позволено, с него этого довольно. Иван спрашивает. «А теперь, стало быть...» «В Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?» «Нет, не уверовал-с», — прошептал Смердяков. Ему, как Раскольникову, нужно было только убедиться, что он может приступить. Его, как убийцу студента, награбленное не интересует. Все позволено, значит, все равно. Приступив в Божий закон, отца-убийца отдает себя духу небытия. Смердяков кончает самоубийством и оставляет записку. «Истребляю свою жизнь своей собственной волей и охотой, чтобы никого не винить». Так совершает он последний акт демонического своеволия. Младший из братьев Карамазовых, Алеша, обрисован бледнее других. Его личная тема заглушается страстным пафосом Дмитрия и идейной диалектикой Ивана. Подобно своему духовному предшественнику, князю Мышкину, Алеша сочувствует и сопереживает с другими, но действие романа им не определяется, и идея его только намечена. А между тем, Карамазовы были задуманы автором как жизнеописание Алеши, и в предисловии он прямо называется героем романа. Достоевский пытается объяснить это несоответствие между замыслом и выполнением. Алеша не похож на героя, потому что он деятель неопределенный, не выяснившийся. Образ его раскроется в будущем. «Главный роман второй», — пишет автор, — «это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще 13 лет назад, и есть почти даже не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Но второй роман не был написан, и Алеша остался таким же, недоконченным, как князь Мышкин. Работая над «Идиотом», автор признавался: «Изображение положительно прекрасного есть задача безмерная. В Карамазовых идеальный образ человека только предчувствие и предвидение». Алеша — единоутробный брат Ивана. Мать его, смиренная, кроткая, Софья Ивановна, была кликушей. Он унаследовал от нее религиозный строй души. Одно воспоминание из раннего детства определило его судьбу. Алеша запомнил один вечер. Летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, в комнате в углу образ, перед ним зажженную лампадку и перед образом, на коленях рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями, вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы. Софья Ивановна, страдалица, мать также мистически связана с Пречистой Матерью Богородицы, как и мать-подростка Софья Андреевна. Алеша отдан ею под покров Божьей Матери. Он посвященный, и на нем с детских лет почиет благодать. Воспитывался он в чужой семье. В гимназии курсы не кончил, и вдруг вернулся к отцу. Старика Карамазова поразила причина его возвращения. Алеша приехал разыскать могилу своей матери. Вскоре он поступил послушником в монастырь к прославленному старцу и целителю Зосиме. Автор боится, что юный его герой покажется читателю экзальтированным чудаком и фанатиком. Он настаивает на физическом и моральном здоровье своего героя. Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем 19-летний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темнорус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. У него особый дар возбуждать всеобщую любовь. Он всех любит, обид не помнит, никогда не заботился, на чьи средства живет, ровен и ясен, у него дикая, исступленная стыдливость и целомудренность. Первая попытка изобразить положительно прекрасного человека князя Мышкина не удовлетворила писателя. В Карамазовых он заново перерабатывает свой набросок. Князь Мышкин юродивый, эпилептик, недовоплощенный. Алеша пышет здоровьем, краснощек, крепко стоит на земле и полон карамазовской стихийной жизненности. Но почему этот жизнерадостный юноша сделался послушником? Писатель объясняет: герой его даже не мистик вовсе, он реалист. В реалисте вера не от чуда происходит, а чудо от веры. В образе Алеши предначертан новый тип христианской духовности — иноческого служения в миру. Он проходит через монастырскую аскезу, но в монастыре не остается. Старец Зосима перед смертью говорит своему любимцу: «Мыслю о тебе так, изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь, как инок. Много несчастья принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего». Таков замысел Достоевского об Алёше. Предсказания старца должны были оправдаться во втором романе.